«Но я же не вовсе беспомощный». Джон Том показал рукой на зал. «Мадж, я не хочу навязываться тебе. Вот хотя бы здесь я не боюсь тяжелой работы. Здесь наверняка не одна сотня кружек и блюд. Полы надо подметать, протирать столы, чистить стойки. Да здесь же адово бездна работы, я бы мог». Перегнувшись через стол, Мадж положил когтистые лапы на плечи Джон Тома, ухватив его за рубаху. Поглядел в удивленное лицо юноши и многозначительно прошептал: «Ты не можешь этого делать. Эта же работенка годится для одних крыс и мышей. Смотри у меня, Джон Том, чтоб таких слов от тебя никто больше не слышал». Выпустив из рук шелковую ткань, выдр уселся обратно. «А что такого?» — негромко возразил Джон Том. «Работа есть работа». «Глянь, не подумай!» — Мадж указал направо. Возле второго от них столика, облаченная в комбинезон, сшитый из грубого плотного материала, крыса ростом в 3 фута занималась своим делом. На крошечных лапках были перчатки. Опустившись на закрывавшие колени голенища высоких сапог, грызун прочищал сток. Окружающие присутствие его словно бы не замечали, кости и мусор летели едва ли не на спину крысе. Продолжая свое дело, крыса наконец споткнулась о протянутые ноги подвыпившего альбатроса возле стола с жердочками, рассчитанными на птиц. Скосив глаза, огромная птица прищелкнула клювом скорее в насмешку, чем для угрозы. Крыса в страхе отшатнулась, споткнулась теперь уже о собственные ноги и повалилась назад, опрокинув на себя ведро с помоями и объедками. Жижа потекла вниз по спецовке, попадая в сапоги. Упавшее животное лежало посреди всей этой дряни, а потом медленно поднялось на ноги и принялось собирать объедки обратно в ведро, не обращая внимания, с виду, конечно, на обидные прозвища и оскорбления, которые отвешивали посетители. Толстая кость щелкнула крысу по затылку, и она отправила ее в ведро к прочим объедкам. Но вскоре неожиданное развлечение прискучило посетителям, и они вернулись к еде, питью и беседе. «Так значит, у вас только крысы и мыши занимаются этим делом?» — поинтересовался Джон Том. «А я частенько так подрабатывал дома. Вспомни-ка, почему ошибся Клотогорб?» «Знаешь-ка, приятель, нечего соваться сюда с тем, что у вас может сойти с рук. Любое уважающее себя животное скорее с голоду подохнет, чем займется такой работой или начнет попрошайничать, как твой помойный дружок, гиббон этот». «Мадж, я ничего не понимаю». «И не пытайся понять, приятель. Просто плыви по течению, усек. Все равно все эти типы тупы и ленивы. Будут целый день лежа слюнявить сырную корку, они займутся честной работой. Так вот. А потом еще наберутся, да так, что и мозгов им не хватит, чтобы понять, с которого конца она работа эта начинается». Джон Том уже начинал терять терпение. «Что в этом плохого убирать? От этого ты не становишься хуже, я...» Он вздохнул, подумав, что спор безнадежен. «Конечно, здесь все по-другому, так ведь?» «Извини, позабыл, померещилось нечто из нереального мира». Мадж расхохотался. «Поди ты! А совсем недавно уверял меня, что нашего мира не существует!» «Да существует он, существует!» Юноша в гневе хватил обоими кулаками по столу, заметив, что грызун-прислужник вновь повалился, на этот раз носом вперед. Дело было в том, что какая-то черепаха, куда менее утонченная, чем клотогорб, подставила ему ножку. Собранный с таким трудом мусор опять разлетелся, вызвав у присутствующих радостное оживление. «Значит, и здесь своя дискриминация», — пробормотал Джон Том. «Почему же и здесь так?» «Дискриминация?» — Мадж помедлил. «Никто ничего им не дискриминирует. Просто они ни на что другое не годятся. С природой не поспоришь, приятель. Непонятно, почему Джон Том ожидал от Маджи иного. Судя по всему, выдр — вполне средний обитатель этого вонючего, отсталого и отнюдь не райского городишки. В ресторане были и гуманоиды, но по росту они не подходили под пару Джон Тому. Неподалеку одинокий джентльмен выпивал в компании, облаченной в расшитое серебряными нитками одеяние паукообразной обезьяны, и играл с ней в карты. В паре против крупной человекообразной обезьяны, неизвестной Джон Тому разновидности, и трехфутовой мускусной крысы в алом спортивном костюме и самых темных солнцезащитных очках из всех, какие доводилось видеть Джон Тому. Без сомнения, они разделяют местные предрассудки и ханжество. А откуда, собственно, явился он сам, чтобы полагать себя вправе вершить суд над моральными вывертами иного мира? «Слушай, приятель, с этим нельзя ничего сделать. Зачем кому-то нарушать заведенный порядок? Только возьмись за швабру и тряпку, враз лишишься всякого уважения честных горожан. Правда, может, сойдешь за политикана, только их уважают еще меньше, чем этих с тряпкой. Но я надеюсь все-таки, что ты сумеешь обойтись без своих песен». В тоне Маджа слышались надежды и любопытство. «Помнишь, старикашка-то, Клотогорб-то? Он ведь уверен был, что ты чародей, уверен ведь был, что ежели ты способен на это. Я ж слыхал, как вы там о чародейских словах базарили». «Мадж, я просто спрашивал его из любопытства. Мне знакомы некоторые из слов, но он пользовался ими иначе. Вот ведь и ты умеешь заставлять булавки плясать. Неужели здесь каждый может выражить?» «Это у нас всяк может», — Мадж пропустил глоток черного зелья. «Только больше одного-двух фокусов редко кому удается. Боюсь, булавки — это мой предел. А до соплей хочется узнать его заклинание насчет золотишка». Тут взгляд его перекочевал на левый, и выдр широко ухмыльнулся. «Однако в некоторых случаях определенные формы левитации мне вполне удаются». Рука его двинулась быстротой, на которую способны одни только выдры. То, что пикантно одетая полная брундучиха смогла удержать 6 полных кружек, с которыми она маневрировала в толпе, было чудом само по себе. Джон Том даже дернулся в сторону, чтобы посуда не попадала на него. Разъяренная брундучиха обернулась к Маджу, сидевшему с невинным выражением на физиономии. «Прибери-ка руки, жук навозный! Еще раз распустишь, спущу тебе за жилет целую кружку!» «Но Лили!» — запротестовал Мадж. «Да я же помочь тебе хотел!» Она замахнулась всеми кружками сразу, и Мадж в притворном страхе, улыбаясь, прикрыл лапами физиономию. Но попусту тратить зелье не было смысла, и брундучиха направилась дальше, расталкивая толпу локтями. Хвост, вызывающе, покачивался из стороны в сторону, короткая платьице не доходила и до колен. Золотистое с серыми аппликациями, оно прекрасно гармонировало с красным бурым мехом и черно-белыми полосками на спине. «Ну, че тебе говорил, приятель?» Мадж ухмыльнулся Джон Тому, поднося кружку ко рту. Тот попробовал улыбнуться в ответ, понимая, что выдр хочет развеять охватившее его уныние, и решил поддержать шутку. «Слишком уж короткая твоя левитация, и брундучихе она вовсе ни к чему». «При чем здесь она?» Выдр толкнул себя пальцем в грудь и захохотал. «Такая левитация для меня самого!» Сложив обе лапы на волосатой груди, он наслаждался собственным остроумием.